комнаты и заставляет Никиту шаркнуть ногой, закашлять и промычать себе под нос какой-то немудрящий мотив. Он вешает свое пальто на другой конец вешалки, но тотчас перемещает его поближе к пальто Верта, вскользь прикасаясь рукой к поверхности чужой одежды. Пальто колышется обычным колыханием висящей материи и на ощупь вполне обыкновенно, слегка прохладно и шершаво. Никита оставляет газ гореть и, плотно прикрыв за собой дверь, прислушиваясь к безмолвию, стоит в темноте посредине комнаты. Потом он привычно находит лампу над своим столом, и свет падает прежде всего на аккуратно вырезанный клочок бумаги. «Прощайте, Карев. Благодарю вас за шахматы. Вы понимаете, дело не в вальсе, а в скрипке. Верт». Никита мгновенно оборачивается к двери. Где он? В своей ли комнате? Да, это его комната, комната Карева. Как очутилась записка у него на столе? Ее положил кто-нибудь из товарищей, наверное, виолончелист. Зачем? В ней Верт обращается к нему, Кареву. Но почему к нему? Почему именно к нему? Неужели Верту нужно было связать его ответом за свою смерть? О, он должен был бы адресовать записку Гюбнеру. «Прощайте, Гюбнер! Благодарю вас за альт!» — должен был бы написать он. Пусть Гюбнер получил бы предсмертную записку самоубийцы. Но эта записка принадлежит Никите. Пусть помнит Никита, что перед тем, как выдернуть ремень из портпледа, самоубийца думал о нем, о Никите. Он поворачивается к столу, берет записку и внезапно рвет ее на мельчайшие кусочки. Он кладет кусочки в пепельницу, закуривает папиросу и поджигает бумагу. Ровные клочья ее горят желтовато-синим огоньком, чуть-чуть шерша, дымя и раскаляясь до красна. Потом чернеют, оседают и обращаются в пепел. Никита осторожно несет пепельницу к печке, открывает дверцу и вытряхивает пепел в топку. Тогда что-то протяжно стонет за его спиной. Прислушиваясь, он поворачивает голову и замечает на шкафу портплед. Это его портплед, портплед Карева. Но ремни на нем не отличны от ремня Верта, от того ремня, кусок которого остался на шее Верта. Снимут ли его с Верта? Наверное, да, когда будут вскрывать труп. Снят ли другой кусок ремня с крючка там, на веранде? Никита подходит к шкафу и толкает портплед кулаком так, чтобы его не было видно. На мгновение после этого становится тихо, потом вдруг что-то падает со скрипом и шуршанием. Никита вздрагивает, и вместе с потоком жара, обдающим тело, отчетливые ликующие мысли приводят его в чувство. Портплед завалился за шкаф. «Довольно», — произносит громко Никита, и почти со смехом идет к роялю. «Довольно». Он прислушивается, как звуки колышут тишину, и сосредоточивает все свои силы на возможной связи сочетаний, которые готов породить взятый аккорд. Тогда в звуке рояля, едва не стихли и расплылись, в тон верхней ноты аккорда, продолжая его, вплетается прекрасно различимая скрипичная нота. Она настолько тиха, что может исходить только из дальней комнаты, из комнаты Верта. Никита вновь с силой ударяет по клавишам и рвет аккорд педалью. В какой тональности начал он игру? Фа-мажор. Да-да. И вот оттуда, из комнаты Верта, несется си-бемоль, верхняя си-бемоль. Но ведь квинта на скрипке Верта спустила. Это заметил даже полицейский. «Довольно же!» — кричит Никита, вскакивая со стула и бросаясь в переднюю комнату. Он останавливается под лампой, вслушиваясь в отголоски своих шагов. Си-бемоль звучит над его головой ровно и сильно, хотя частота скрипичной ноты совершеннее этого хриплого, засоренного писка. Он смотрит вверх. Часть сетчатого колпачка газовой горелки истлела, отвалилась, и равномерная струя газа высвистывает на щербине колпачка ясно различимые верхние си-бемоль. Так-так, это уже победа. Бодрость распрямляет Никиту, Он решительно подходит к Вертовой комнате, с размаху нажимает ручку замка и распахивает дверь.